Стоило Огневу покинуть кабинет, как с лица Сталина тут же сошла благожелательная улыбка. Вот и этот начал протаскивать наверх своих сторонников. Мысленно поморщился генеральный секретарь. Однако проверку Кондрашов прошел, и свежие кадры нам нужны. Пускай поездит, а после нужно будет его аккуратно от Огнева перевести куда-нибудь. Смотря как себя покажет. Не делай это, когда личный порученец свитой обзаботится.